Глава 15. Леди Амория, злая как 100 чертей, быстро шла по коридору к кабинету ректора. Глаза ее метали молнии, изящные сапожки на высоких каблучках громко цокали по мраморному полу. «Черти что творится в этой академии! И это лучшая магическая школа герцогства!» Ведьма уже топнула каблучком от негодования. «Куда смотрит Нойс, интересно?» Леди Амория, резко стукнув в дверь, тотчас ее открыла. Лорд Бронский вздрогнул и невольно оторвался от своих записей. Он пробовал хоть немного систематизировать свои наблюдения за изменениями магического потенциала Лилианы, мага в круг. Да он почти все свободное время тратил на то, чтобы выкопать из древних и не очень манускриптов все возможные способы увеличения размера ее источника. Эта девушка стала для него настоящей головной болью. И не только головной, к сожалению. Сердце мужчины, так жестоко обманутым, прекрасной Прияной, поселилось и расцветало новое, совсем другое чувство. В этом чувстве, пожалуй, было куда как меньше страсти. Нет, что уж врать себе. Страсть была. Только Нойс упорно прятал ее куда подальше. А вот нежность, желание оберегать от всех невзгод. Эти чувства он при всем желании спрятать не мог. Но сейчас перед ректором стояла основная задача. Точнее, целых две. Как увеличить магический источник девушки, да так, чтобы он остался стабильным? Ведь то, что случилось в столовой, зависимость внутреннего источника мага от его эмоций, была давно всем известна. Нестабильный маг. Да вдобавок неопытный – это настоящая ходячая опасность для всех. И только-только в голове его вдруг промелькнула некая мысль, как резкий, требовательный стук в дверь не дал ей толком сформироваться. В дверь вошла, и силой ее захлопнула леди Амория. Мага в круг. Только и подумал Нойс, глядя на явно взвинченную и злую ведьму. «Леди Амория?» Тем не менее он вежливо приподнялся с кресла. «Что-то случилось?» Ведьма прищурилась, уперла руки в бока и в упор воззрилась на него. «Случилось? Нойс, что творится у тебя в академии? Адепты травят адептов, причем совершенно необученные!» Леди Амория с размаху уселась на потертый кожаный диван у стены и закинула ногу на ногу. Ректор вздохнул. «Вы о чем, уважаемая? Можно поподробнее?» «Нужно!» Буркнула ведьма и хлопнула кулаком по дивану. Пружины тихо звякнули, а леди Амория скривилась. «Представь, Нойс!» – начала она свой рассказ. «Иду на занятия. У входа стоит парочка эта неразлучная. Ты знаешь их. Племянница тетки Миланы и сынок лорда Калинова». Нойс кивнул. «Только я подошла, как сразу почувствовала, что с парнем неладно!» – вздохнула ведьма. «Ну, ты понимаешь. Мы, ведьмы, многие вещи видим сразу. Зрение у нас не магическое, свое. Поэтому я почти сразу заметила, что парня-то явно приворожили. Но весьма, весьма странным образом». Глаза ректора расширились, и он опять привстал со стула. «Приворот? В академии?» «Именно, Нойс», — кивнула леди Амория. «Причем наложенный неумело, да и...» Она вздохнула и махнула рукой. «Даже приворотом-то я его назвать не могу в полной мере. Неумеха делал. Конечно, забрала парня с собой. Пришлось отвезти в лазарет. Дала отворотного общеукрепляющего. Сейчас ему еще промывание желудка сделают». Ректор нахмурился и постучал ногтями по столу. «Значит, некто дал приворотное средство Вику? Верно, я понял?» «Нет, Нойс». Ведьма остро на него посмотрела. «Вику приворотную ни к чему. Они с этой девочкой, Тарикой, кстати, считай, уже пара». Ректор удивленно поднял бровь. «Тогда я ничего не понимаю. Выходит, средство получил его брат Ник?» Ведьма кивнула. «Именно так, Нойс». «Но с какой стати?» – нахмурился ректор. «И кто ему дал?» «А вот тут мы сталкиваемся с явным нежеланием пострадавшего об этом говорить». Со злостью сказала леди Амория и стукнула кулаком по дивану. Пружины опять жалобно зазвенели, а ведьма скривилась и подула на пальцы. Ректор прищурился. «Слепок ауры не пробовали сделать?» Леди Амурия махнула рукой. «Какое? Попыталась, конечно, но там столько всего намешано. И ты забываешь, Нойс, что я не маг!» Нойс развел руками. «И верно!» Ведьма вдруг остро на него взглянула. «Разве что хрустальный шар попробовать?» Ректор напрягся. Хрустальный шар в руках такой ведьмы, как Амори, был серьезным оружием. «А парень выдержит вмешательство?» Угрюмо спросил он и чуть за голову не схватился. Ведь ему придется о произошедшем сообщить отцу мальчика. Все-таки это покушение на ментальные способности. Да и вообще, покушение на право выбора, на свободу личности. А уж как эту свободу ценят оборотни, известно всем. Вы ведь знаете, что я должен буду оповестить его отца, и он должен дать или не дать согласие на эту процедуру. Ведьма кивнула и со вздохом сказала. «Понимаю тебя, Нойс. Предавать огласке такое не хочется совсем. А знаешь что?» Медленно проговорила она. «Давай подождем до завтра. Кто знает. Может быть, парень к утру и придет в норму. Оборотни, они же очень быстро восстанавливаются. И вот тогда...» Она остро посмотрела на Нойса. «Тогда можно связаться с лордом Калином». Нойс благодарно кивнул. Конечно, связаться придется в любом случае, но куда как лучше, когда парень будет чувствовать себя нормально. Ведь чадолюбие оборотней уже в пословице вошло. За своего ребенка они не посмотрят ни на чины, ни на звание, ни на что. Мстить будут. А это проблема. «А что его брат Вик?» – вдруг спросил Нойс. Ведьма покачала головой. «Знаешь, ему тоже перепало. Я ведь и на него взглянула. Но там больше ревность. Думаю, они со своей девушкой разберутся. Тем более, что я ему все объяснила насчет приворота». Вздохнула леди Амурия. Ведьма терпеть не могла, когда уникальные зелья использовались неумело и неумехами. А тут явно засветился некто неумелый. В обычном случае она бы так легко не справилась. И ходил бы парень сам не свой неделю, не меньше. Точнее, лежал в лазарете. Или домой бы отправили, что куда вероятнее. «Ладно, Нойс, скажи мне лучше, как идут дела у нашей девочки? По-моему, пошел прогресс, нет?» Ведьма прищурилась и откинулась на спинку дивана.